Поэтому, поцеловав на прощание Мари на тот случай, если его Карла уже не выпустит из медицинской капсулы, Фиск вместе с Карлой направился в помещение, в котором стояла медицинская капсула, и, раздевшись, залез в нее. Очнулся парень мгновенно. Ему казалось, что не прошло и нескольких секунд, но так всегда было, когда лечишься в медицинской капсуле. Моментально засыпаешь и не видишь при этом снов, а потом просыпаешься также моментально, раз и ты бодрый, готов к свершениям. Раз капсула разбудила его, это могло означать то, что он все-таки прошел проверку и сознание у него было чистым. Эта проверка была косвенная и не гарантировала на все 100, но шансов на то, что все хорошо, было больше. И, спросил Фиск, когда капсула открылась и он руками прикрыл ниже пояса гениталии, над ним стояла Карла. Нет структурных изменений биохимии мозга, характерных для ментальных закладок, но есть другие, не знаю, что они означают, но капсула рекомендует обратиться к медтехнику 6-го ранга за расшифровкой данных, произнесла Карла. «Выпустишь?» – спросил парень у Карлы. «Выпущу», – произнесла она, «одевайся», – добавила, отойдя от капсулы. «Есть еще кое-что, о чем необходимо поговорить. Мы будем ждать в пункте управления». «Понял», – произнес Фиск. «И давай быстрее, Мари сильно переживает по твоему поводу, прошло уже 4 часа». Через 5 минут Фиск добрался до командного пункта. Там собрались Нури, Мари и Карла и прямо сейчас обедали пайком. Увидев еду, парень сразу понял, что был очень и очень голодным. Не обращая внимания ни на что другое, он первым делом вскрыл пайк и, лишь насытившись, оторвался от еды. К этому моменту остальные уже закончили есть и наблюдали за ним. Как оказалось, Фиск умудрился съесть 4 дневных пайка, рассчитанных для взрослых, за раз. «Голодный был», — смутившись, произнес парень. «Понимаю», — произнесла Карла. «Для начала я предлагаю завтра после отдыха отправиться в путь. Тут не больше 1,5 часов лета в режиме минимальной заметности». «Согласен», — произнес Фиск. После него Нури и Мари также согласились. «Теперь следующее. Фиск, ты псион в 2. Ты знал это?» — спросила Карла. «Нет», — очень удивился Фиск. «Так и думала». Медицинская капсула сразу попробовала подключиться к сети и отправить сообщение властям о таком сильном писане. «Если не хочешь, чтобы за тобой пришли из СБ, забудь о медицинских капсулах. Второе, у тебя аномальное развитие мозга. Медицинская капсула определила его как мозг взрослого человека». «Что это значит?» – спросил Фиск. «Если бы у нас была нейросеть, то ее вполне можно было бы установить», – произнесла Карла. После этих слов Фиск с Мари переглянулись и парень спросил: «А если она у нас есть, причем в варианте с блоком самоустановки, где ты его достал?» «Хотя нет, я не хочу знать, это незаконно», – произнесла Карла. «Давай показывай, нейросеть у тебя поднимет наши шансы на выживание, тем более баз тут дофига, правда гражданских и низких рангов», – пробурчала последнюю часть предложения едва слышно Карла. Мари, сбегав в БТР, притащила самоутановщик нейросети. Оказалось, внутри стояла универсальная нейросеть 6-го поколения. По словам Карлы, это редкие и довольно дорогие нейросети. Официально они стоят около 200 китов, но на черном рынке порой цены доходят до 400-450 китов. Больших преимуществ не будет при пилотировании или укреплении организма, но зато она не специализированная, и Фиск с ее помощью мог делать что угодно. Еще раз проверив в медицинской капсуле Фиска, ребята приняли решение устанавливать нейросеть, только не через самоустановщик, а при помощи капсулы. Это было и быстрее, и безопаснее в несколько раз. Сама установка нейросети много времени не заняла, всего 15 минут. Еще сутки она будет выходить на рабочий режим. Помимо этого, Карла загрузила в нейросеть начальные первые 2 ранга базы пилотирования малых кораблей и ручное гражданское оружие. Уровень индекса интеллекта у Фиска был весьма высокий и без нейросети. Почти 165 единиц. Учитывая, что парню не было еще и 14 лет, то к его совершеннолетию индекс мог подрасти еще больше. Сейчас же после установки нейросети индекс интеллекта вырос на 20 и составил 198 единиц. Через полгода, когда нейросеть выйдет на полный режим работы, добавится еще 3 от базового уровня интеллекта, что означает, что Фиск выйдет на инженерный минимум даже без имплантов на интеллект. Сами базы, загруженные в нейросеть с уровнем индекса интеллекта Фиска, будут изучены за пару часов даже без ускорителей. Так что уже завтра Фиск изучит базы и станет разбираться в ручном гражданском оружии и пилотировании малых кораблей. После установки нейросети медицинскую капсулу посетили все остальные члены их группы. Мари, пока была такая возможность, прошла очередную очистку крови, ведь не было известно, что их ожидает на месте тюрьмы, а остальные просто немного подлечились. Во время разворачивания нейросети Фиск был довольно вялым, а потому решили на всякий случай остаться до выхода в рабочий режим нейросети тут на базе. Незачем было рисковать по глупости. Мари все время провела рядом с Фиском, пытаясь облегчить ему процесс разворачивания. Из-за возраста парня был побочный эффект в виде слабости. У взрослых людей такого происходить не должно было. Сперва испугавшийся Фиск был успокоен Карлой, которая сказала, что все в порядке. Спустя сутки, когда перед глазами Фиска появилось рабочее окно нейросети, слабость действительно едва не моментально исчезла. Еще час Фиск потратил на изучение нейросети. К сожалению, большая часть функций была недоступна, так как не было доступа к голосети. А потому, разобравшись с принципом мысленного управления, Фиск поставил на изучение загруженные базы знаний и, разбудив Мари, предложил собираться в путь. Нейросеть показывала, что на изучение баз у него уйдет всего 5 часов в режиме бодрствования. «И как тебе нейросеть?» – спросила Карла, когда он вместе с Мари появился в пункте управления. «Пока не понял», – произнес парень. «Большая часть функций требует подключения к сети». «Это действительно так», – произнесла Карла, согласно кивнув. «Давайте поедим и отправимся в путь. Через несколько секунд мы будем либо уже в безопасности, либо вернемся сюда». «Мне тут не нравится», – произнес Нури значительно. «А значит, там будет безопасно». «Железная логика», — усмехнулся Фиск. «А то», — в ответ рассмеялся Нури, «и давайте уже побыстрее убираться отсюда, мне тут не нравится». Через полтора часа ребята закончили переносить вещи на борт десантного бота. После этого Фиск с Карлой перенесли детей, уложив их на пол. К сожалению, десантный бот давно был переделан, и кресел в нем было всего 2, для 2 пилотов. Весь внутренний объем бота обычно занимали криокапсулы. На стенах, полу и потолку даже были направляющие для установки криокапсул, так что придется всем лететь, сидя на полу внутреннего отсека. Покинули базу все с предвкушением. Почему-то они были уверены, что все будет хорошо. Маскировка была довольно хорошей, вместе с минимальной скоростью около 200 км в час при полете над морем их не должны были заметить. Так в общем-то и было до того момента, как Карла повела бот на снижение в центре залива Малив. Они не знали, где находится тюрьма, лишь примерное расположение в заливе, вот и собирались начать поиск по спирали. Но стоило им оказаться под водой, как по всему корпусу прошелся разряд, выводящий системы ботов в перезагрузку. «Карла, что происходит?» Пытаясь не паниковать, спросил парень у девушки-пилота. «Нас вывели из строя», — произнесла девушка в полной тьме лишенного энергии бота. «Готовься к бою», — произнесла она и кинула парню винтовку. «Думаешь, будет абордаж?» – спросил Фиск. «Уверена, но я не знаю, кто это будет. Давай для начала попробуем не убивать. Попробую телекинез», – произнес парень, прислушиваясь к своим чувствам. «Ощущаю азарт оттуда», – указал на поднятый пандус заднего люка Фиск. Спустя мгновение все услышали стук по корпусу оттуда, а спустя еще мгновение в пандусе появилось ярко-белое пятно, которое стало двигаться по кругу. «Приготовились», – приказала Карла, обняв винтовку и спрятав за спиной остальных. Лишь Фиск стал рядом с ней, приготовившись к бою. Едва круг сомкнулся, Фиск ударил по нему телекинезом, и тот на скорости улетел наружу. Вода внутрь так и не хлынула. Вместо этого они услышали маты с той стороны. Оставаться и ждать было глупо. А потому Фиск нырнул в дыру, пытаясь не зацепиться за оплавленные края, и, оказавшись на другой стороне, открыл огонь из винтовки по трем противникам. Но все заряды были остановлены щитом скафандров. Тогда Фиск попробовал ударить их телекинезом, и это получилось. Троица отлетела к противоположной стенке абордажного трапа. Карла тем временем тоже пробралась на эту сторону и открыла огонь по встающим противникам. И это было все, что они успели сделать. В следующее мгновение один из противников кинул под ноги им гранату. Фиск попробовал ее перехватить телекинезом, но едва коснулся ее, и она взорвалась ярким голубым светом. Спустя миг Фиск упал на пол без сознания, как и Карла. Глава 16. В себя Фиск пришел от того, что кто-то включил яркий свет, глаза, привыкшие к тьме, сильно заслезились, и сознание парню начало возвращаться. Сперва он не понимал, что происходит, но стоило ему вспомнить последние события, как Фиск попытался вскочить на ноги. Но не тут-то было. Вместо того, чтобы вскочить, парень лишь дернулся вверх и обратно упал на стул, к которому был пристегнут в области рук, ног и живота. Наконец-то проморгавшись, парень смог оценить окружающую обстановку, и она ему сильно не понравилась. Он сидел в какой-то комнате. Размеры комнаты определить было практически невозможно, так как ее стены, Потолок и пол были равномерным источником яркого белого света, но больше Фиска напрягло то, что он был пристегнут к стулу, который в свою очередь был продолжением пола. Оценив ситуацию, Фиск попробовал дернуть при помощи телекинеза браслеты на руках, но вместо этого он почувствовал электрический удар, прошедшийся от макушки до кончиков пальцев на ногах. На то, чтобы прийти в себя после удара тока, парню потребовалось минут 10, и лишь после этого он заметил сообщение нейросети. Точнее, одно сообщение, которое висело перед его глазами: «Доступ временно заблокирован по решению суда. Для разблокировки обратитесь к представителям официальной власти». Вот теперь Фиск понял окончательно: он попал. И попал он конкретно. Кто бы его ни захватил, тот имел очень большие возможности, и самое плохое было в том, что он знал, что Фиск псион. Иначе не объяснить, что его бьет током, едва он пытается воспользоваться псионикой. Эбенезер Фиск, 13 лет, сирота, услышал голос перед собой Фиск. Он настолько ушел в свои размышления, что не заметил, как в помещение вошел человек. Последнее официальное место жительства — детский дом номер 6, города Тритауна. «Я пока правильно все говорю?» «Да», — ответил Фиск, понимая, что пытаться что-то скрыть сейчас не лучшая идея. «Есть учебная лицензия на полеты на истребителях класса «Атмосфера-орбита», — произнес мужчина, зачитывая с датапада информацию. Фиск в это время рассматривал мужчину перед собой. Он явно был военным, то как он держал себя однозначно говорило об этом, но военным в отставке, не маленький живот, напрямую об этом говорили. Одет он был в обычный универсальный комбинезон, вот только на нем были неизвестные парню знаки отличия. «Это уже необычно, нравится летать?» «Обожаю», — честно ответил Фиск. «Хорошо, это очень хорошо», — произнес мужчина. «Я смотрю, есть рекомендация от пилота 8-го ранга, это вообще отлично. А теперь скажи, почему тебя потянуло нарушать законы?» «Я ничего не нарушал», — возмутился Фиск. «Давай не будем притворяться», — произнес мужчина. «Для начала самое незначительное, нелегальная установка нейросети. Не такой уж и ужасный проступок, но штраф до 100 тысяч или 1000 часов общественных работ. Нейросеть мне нужна для выживания», — попытался оправдываться Фиск. «Допустим, теперь убийство 3 человек при помощи паранормальных способностей», — произнес мужчина, внимательно смотря прямо в глаза парню. «Это была самозащита», — тут же произнес Фиск. «В качестве самозащиты не испаряют головы», — произнес мужчина. «Ну ладно, пусть будет состояние аффекта». На этих словах он сделал пометку на датападе, бездействие, приведшее к смерти 32 человек. Увидев, что Фиск не понимает, о чем говорит мужчина, тот уточнил: «В флайере уборщики». Фиск же пришел в ужас, ведь если они знали об этом, значит, они допрашивали Мари. «Что с ней? Если вы как-то обидите ее, я вас всех убью», — начал кричать парень. В этот сквозь его тело стали проходить электрические разряды, но Фиск не обращал на них никакого внимания, а в следующий момент он и вовсе вскочил с испарившегося кресла. Его собеседник же просто исчез. Парню потребовалось несколько минут, чтобы успокоиться и прийти в себя. До него не сразу дошло, что все это время он разговаривал с голограммой, а не настоящим человеком. «Силен пацан», — произнес Спалот, остановив произведение записи из камеры для псионов. «Верхний диапазон в ранга, но сдержанности ноль. Кто его вообще учил? По договору таких, как он, должны передавать нам сразу по обнаружению», — произнес Аграф, сделав пару глотков вина. «А ты не заметил?» — спросил хитро Декс. «О чем ты говоришь?» — решил уточнить Радриэль. «Просто 2 буквы КП», — произнес Спалот. Сперва начальник тюрьмы не понял, о чем говорит его знакомый, но несколько секунд спустя он посмотрел на пацана уже совсем по-другому, больше не было в его взгляде презрения. «Думаешь, нам наконец-то попал в руки член корпуса псионов?» — предвкушающе спросил Аграф. «Даже если и попал, нам все равно со своими не связаться», — произнес Декс. «И судя по всему, перерождение пошло не так, как надо. Он не помнит прошлой жизни, но прошлое прорывается в жизнь нынешнюю. Жаль, если бы мы могли получить технику перерождения», — мечтательно произнес Радриэль. «Я бы сразу вернулся в метрополию и стал бы главой дома». «Ты до сих пор хочешь вернуться в то болото?» — спросил Декс у Радриэля. «Ты прав, об этом я мечтал лет 300 назад», — произнес Аграф. «Но ты представь, у нас почти получилось то, что не получалось и у ваших, и у наших спецслужб уже больше тысячелетия. Если бы не псион омега уровня неизвестного вида во главе корпуса, наши давно уже уничтожили бы его. А так даже не удается найти примерное расположение», — произнес Декс. «Ты говоришь, прошлое прорывается», — произнес Аграф, задумавшись. Думаю, если спровоцировать пару смертельных ситуаций, память может вернуться. Ты прав, но учти, мы не должны стать врагами. Если это кто-то уровня Пакса, то едва память вернется, и мы трупы. Так Пакс же слабее тебя? — спросил у своего старого знакомого. Еще до того, как они вдвоем прибыли в Содружество, им довелось вместе выжить в паре авантюр. Уже в Содружестве их пути разошлись в разные стороны, и то, что вновь сошлись вместе, было не самым лучшим предзнаменованием. Слабее, раз в 20 слабее. Но во всех моделях нашего с ним столкновения я проигрываю в течение первой секунды, — произнес Спалот. Как бы наши высокомерно не задирали свои носы, но в корпусе полно знаний, недоступных им. Хоть Декс за время жизни в Содружестве и избавился от обычного для старших видов презрения по отношению к людям, но все же чувствовал превосходство над людьми, и то, что люди в чем-то обошли его вид, было не сильно приятно. Но я не только об этом подумал, — добавил Декс, — мы должны стать близкими к нему, его друзьями, в таком случае он может и поделиться с нами техникой перерождения. Знаешь, а мне идея нравится, — произнес Родриэль. Я вот думаю, что даже делиться с нашими не стоит. Не надо рисковать навлечь на себя гнев главы корпуса. А вот для личного пользования, — хитро усмехнулся Аграф. Об этом же думаю, — понимающе усмехнулся Спалот. Но это лишь если наша догадка о его происхождении верна. В любом случае, хорошие отношения с будущей верхней Ашкой, даже если он не член корпуса, — это хорошо, — произнес Аграф. Но надо будет устроить все же пару проверок. Покинув кабинет Родриэля, Декс едва не сплюнул. Его давний знакомый так и остался высокомерной сволочью. Пришлось играть себя старого, чтобы убедить Аграфа действовать по его плану. Благодаря игре Дексу удалось снять все обвинения с парня и его компаньонов. А их было немало. Хоть сейчас военное время и действует военное положение, Родриэль имел право на вполне законных основаниях посадить их всех у себя в тюрьму. А дальше, что он будет делать с мальчишкой-псионом, Дексу даже не хотелось представлять. Его старый знакомый обладал хорошей фантазией, вот только эта фантазия почему-то была направлена на причинение вреда другим разумным. Еще вчера Спалоту удалось прочесть память единственной взрослой в их компании, и увиденное очень впечатлило его. Столько везения, как у этого парня, он никогда не видел. А везение — это очень важная штука, и если у него получится примазаться к чужому везению, это будет чудо. Многие считают, что никакого везения не существует, но лично Декс считает, что оно есть. У него была даже теория, что везение — это подсознательный перебор вероятностей с поиском вероятности с наиболее удачным исходом любой ситуации. Он и сам до травмы мог просматривать пару вероятностей, но лишь пару. Судя же по парню, он подсознательно просматривает тысячи вероятностей. Но все это лишь его теория, правда, по его мнению, очень даже вероятная. И использовать парня для того, чтобы его цели стали целями парня и соответственно к нему пришла удача, будет полезно. А возможность узнать технику перерождения — и вовсе отличнейший бонус. Декс даже собирался подружиться с парнем на самом деле, он не хотел иметь его в врагах. Сейчас парень был никем, но со своим просто нереальным везением он либо станет великим, либо сдохнет по дороге к своему величию, и тут следовало помочь ему не сдохнуть, и тогда парень будет благодарен ему. Обдумав все свои мысли, Декс хмыкнул от того, что они далеки от благородства. Но так даже лучше, если память у парня вернется, он ему все расскажет, как и о своих причинах ему помочь. Но пока надо было просто выжить, и Декс даже придумал, как парень сможет им помочь. Заодно можно будет проверить, как он ведет себя в экстремальных ситуациях. Филис, можешь освобождать пленников. Третий гостевой всем, вот разрешение лорда Родриэля, — произнес Декс, связавшись с правой рукой Аграфа. Принял, — произнес мужчина. И да, сделай мне доброе. Псиона выпусти на час позже. Пусть его друзья к этому времени придут в себя и не нервничают, — добавил Декс и отключился от связи. Появление мальчишки, конечно, было интересным событием, но у него были дела и поважнее. Надо было подготовиться к операции по изъятию грузовых ботов на сортировочном складе. Было бы неплохо заодно придумать, как вписать в операцию парня и провести через экстремальную контролируемую ситуацию. Как же Декс в этот момент хотел бы оказаться в своем доме на луне Магдабара. Просто сесть в любимое простое деревянное кресло-качалку и наблюдать крукаитами, выпрыгивающими из озера перед домом. Вместо этого надо было думать, как уничтожить твари, вторгшихся на эту планету. Покачав головой от досады, Декс связался с Адламсом и Джуви. Пора заняться делом. Фиск психовал, он уже трижды пытался вырваться из помещения, но ничего у него не получалось. Стоило ему начать растворять стенку камеры, как в следующее мгновение в камеру подавался газ. Парень пытался при помощи псионики игнорировать газ, и у него даже что-то получалось, но все одновременно растворять стену и удерживать себя в сознании долго не получалось. Как итог, парень терял сознание, а когда вновь приходил в себя, то дыр уже не было, а нейросеть показывала, что прошло больше 2 часов с момента попытки выбраться. Пробовал парень и бить стены при помощи телекинеза, но вновь ничего не получалось. Так что когда спустя 10 часов после того, как он общался с голограммой, на одной стене появился черный квадрат, а после дверь, парень был рад этому. Стоило войти в помещение человеку, и Фиск сразу попытался атаковать его, но это не удалось. Человека что-то защищало, он не мог ни телекинезом зацепить его, ни растворить, он вообще ничего не мог сделать. «Не стоит мучиться, это бесполезно», — произнес мужчина. «Меня зовут Курт, и я твой сопровождающий к столовой. Ты ведь хочешь есть? Что с моими друзьями?» — в первую очередь спросил парень. На самом деле он больше всего переживал именно о Маре. «Любишь своих друзей, все с ними хорошо, сейчас они ждут тебя в столовой», — улыбнувшись, произнес мужчина, и Фиск понял, что он говорит правду, а потому ярость и паника начала практически сразу затухать. «Где это мы находимся?» — спросил Фиск, покинув камеру. Оказавшись в коридоре, он увидел всего 5 дверей, и одна явно вела в коридор, там, куда вы и стремились. «Это тюрьма, конкретно это блок повышенной безопасности для заключенных псионов», — произнес Курт. «Можешь не смотреть на остальные камеры, кроме тебя псионов сейчас нет тут». «Я заключенный», — решил уточнить сразу свое положение Фиск. «Уже нет», — произнес Курт. «Ваши действия оценили и приняли решение, что они оправданы, и с учетом военного положения на планете нарушения закона, совершенные вами, допустимы. Расскажешь об этом месте?» — спросил Фиск, поняв, что в ближайшее время ему ничего не грозит. «Извини, у тебя нет допуска. Завтра с тобой хочет встретиться начальник тюрьмы, ему и задавай вопросы», — произнес Курт. Несколько минут плутания по лабиринту коридоров, 3 поездки на лифте, и наконец-то парень оказался перед прозрачной дверью, ведущей в столовую. Она была довольно большая, и помимо его друзей, сидящих рядом с аквариумом, в помещении было еще 20 человек. Внимание нескольких человек было направлено на его друзей, и парень догадался, что они были никто иные, как соглядатай, направленные для наблюдения за ними. «Мари, я рад, что с тобой все хорошо. Я так переживал», — подошел к столу Фиск. «Они с тобой ничего не делали, и я рада, что со мной все хорошо», — подскочила к Фиску Мари, после чего крепко обняла и поцеловала. «Я так испугалась, когда граната взорвалась рядом с вами и вы повалились на пол. Я даже не смогла стрелять в ворвавшихся внутрь бота солдат. Нури оттолкнул меня за спину и сам начал их поливать огнем». «Да ладно тебе, меня вырубили секундой позже», — отмахнулся Нури. «Все равно спасибо», — пожал руку Нури Фиск. «Что было дальше?» Сел за стол парень, Мари сразу залезла ему на колени, не собираясь отпускать парня. «Очнулись в камере. Я и Мари были вместе. Через 1/2 часа в камеру привели Карлу. Она была в каком-то невменяемом состоянии. Мне провели ментоскопирование», — произнесла Карла. «После него отходняк 2 часа у всех». «Что это?» — спросил Фиск. «Сделали копию моей памяти за последний месяц. Имеют право делать лишь представители спецслужб по решению суда и сотрудники нейросети для создания баз знаний. Тут его сделали незаконно. Куда мы попали?» — шепотом произнесла Карла. «Мне сказали, что это тюрьма», — произнес Фиск. «Я бывала в тюрьмах ранее 2 раза по заданию, и это совсем не похоже на них», — произнесла девушка. «Тут что-то большее. Может быть, у них тут есть блок с камерами для псионов», — произнес Фиск. «Думаю, спецтюрьма какая-то, недаром она считается тайной», — кивнула чему-то своему Карла. «Что дальше?» «Завтра у меня встреча с начальником тюрьмы», — на слова Фиска Карла удивленно посмотрела. «Что-то не так? Не могу понять. Ты ребенок, не обижайся, но ты ребенок, приглашают тебя, а не меня», — произнесла Карла. «Тебе нейросеть разблокировали?» «Да», — ответил Фиск, — «даже есть подключение к сети гостевого блока». Тут парень заметил, что Карла уставилась на кого-то возле входа в столовую. Повернувшись, он проследил за ее взглядом и увидел, что она смотрит на брюнетку в комбинезоне пилота, которая, смеясь, заходила в столовую с каким-то парнем на 2 лет старше него. «Кто это?» «Была одна выскочка на прошлогодних соревнованиях между флотилиями на модернизированном индивидуальной ибруке, победила. Я заняла 3-е место, и она еще высказалась, что такие неумехи, как я, никогда не станут настоящими асами, как она», — произнесла Карла. «Было понятно, что ей воспоминания этого момента неприятны. Но что она делает тут? Она должна служить в столичном авиаотряде под руководством своего папочки. «А давай прямо спросим», — предложил Фиск, — «как ее зовут?» «Джуви», — скривившись, произнесла Карла. «Эй, Джуви!» — крикнул Фиск. Девушка сразу остановилась и в непонимании уставилась на Фиска. «Иди сюда, поговорить надо». «Мальчик, а немного ли ты на себя берешь?» — возмутилась девушка, подойдя к столу Фиска. «Немного, у моей знакомой возник вопрос. Как ты тут оказалась?» «Сбежала из-под крыла папочки?» «Парень, не наглей, я не посмотрю на твой возраст, могу и в морду дать за оскорбление моей девушки», — произнес парень, подошедший вместе с Джуви. «Пашу, не стоит, пусть мальчик поиграет», — язвительно улыбнулась Джуви. «Кого я вижу?» — всплеснула руками она, посмотрев на Карлу. «Сама неудачница Мадив, смотрю, нашла себе компанию под стать. Джуви, Терн», — услышали все окрик. Повернувшись к его источнику, они увидели мужчину, который был выше большинства людей, которые когда-либо видел. «За мной». Джуви и Терн сразу отправились вслед за мужчиной, кидая многообещающие взгляды на них. Карла же едва сдерживалась, чтобы не высказать все этой стерве. Она всего в своей жизни добивалась сама, а эта сучка всегда приходила на все готовенькое. Лучшая нейросеть, лучшие базы, лучшее учебное заведение, лучшая техника. Карла признавалась себе, что она завидовала этой стерве. С трудом проглотив обиду на стерву, Карла обратилась к Фиску. «Ну что, удалось выяснить?» — спросила она с сарказмом у него. «Да, пока ты кипела от ярости, мне удалось выяснить, что у нее точно такой гостевой допуск, как у нас, а также, если ты обратила внимание, у нее нашивки базы ордены», — произнес Фиск. «Так что она кого-то сюда доставила. Судя по всему, тот мужик, который забрал их, ее начальник. Не могу правда понять, откуда у него нашивки большого десантного корабля «Перк Первый», как и у ее парня, но, видимо, ее передали им в подчинение. «Перк, насколько я помню, был нашим флагманом десантного флота, а значит, тут на базе есть кто-то из командования десантниками». «Браво», — произнес новый голос. В этот раз он шел от необычайно низкого существа. Именно существа, это был не человек, это был какой-то серый человечек. Быстро вспоминая уроки ксенобиологии, Фиск вспомнил, к какому он принадлежит виду. Это были сполоты, вид, не имеющий официальных отношений с содружеством. «Я к вам присоединюсь?» — спросил сполоты, не дождавшись ответа, подвинул Нури телекинезом на диванчике вглубь, после чего сел за стол. «Итак, я Декс, ты Карла, ты Нури, ты Мари, а ты Фиск. Вы кто?» — спросил Фиск, напрягаясь. Перед ним сидел псион и сильный, судя по тому, с какой легкостью он подвинул Нури телекинезом. «В это трудно поверить, но я губернатор сектора и мое настоящее имя Декс». Карла со скепсисом посмотрела на Спалата, а вот Фиск сразу понял, что он говорит правду. «Также я сейчас являюсь главой отряда, состоящего из членов десантного подразделения «Перка Первого». И ты прав, Джуви была передана нам в качестве пилота. Ты умен. Не поверю, что такой че разумный, как вы только из-за этого подошли ко мне», — произнес Фиск. Декс, услышав оговорку, лишь улыбнулся. «Ты прав, через 2 дня я отправляюсь за транспортом под армию дроидов, и мне нужны пилоты. Из твоего дела я знаю, что ты неплохой пилот. Ты вообще один из лучших на планете», — кивнул он Карле. Та после его слов приободрилась даже. Когда она поняла, что Спалат действительно губернатор, то попыталась слиться с местом, видимо, не любит высокопоставленных чиновников. «Да и ты, девочка, неплохо летаешь, лучше, чем мои люди. В общем, вы мне нужны. А ничего, что у меня толком баз нет, что у Мари вообще нейросети нет, и вообще мы дети», — возмутился Фиск. «С нейросетью мы, конечно, ничего не сделаем, а вот с базами вполне. Предлагаю отправиться тебе после обеда немного поучиться, а вы, дамы, можете отработать взаимодействие с другими пилотами, которые отправятся с нами. Результаты Мари в тренажерах впечатляют и без нейросети», — произнес Декс. «Извини, мальчик, но для тебя нет задачи», — произнес он Нури. «Я этому даже рад», — усмехнулся парень. «Я не такой, как они, я лучше тут побуду в безопасности. Я согласна, покажу стерве, кто из нас лучший пилот». Карла явно хотела утереть нос Джуви. «Вы уверены, что мне стоит?» — спросила Мари. «Будешь вторым пилотом, подстрахуешь Фиска», — произнес Декс. «Эй, я еще не согласился», — возмутился Фиск. «Кому ты рассказываешь сказки? У тебя поверхностные мысли лишь о предвкушении полета», — усмехнулся иронично Декс. «Хорошо, я согласен», — произнес Фиск. «Господин губернатор, у меня есть к вам просьба», — смутившись, произнес Фиск. «Давай просто Декс, мне так привычней, особенно когда я без биоскафандра», произнес Декс. «Что ты хочешь?» «Я столкнулся с Таурскином, и тот что-то сделал с моим сознанием, прежде чем Карла убила его. Вы ведь псион, можете проверить, не являюсь ли я ментальной миной?» Карла сразу посмотрела на Фиска с пониманием. Мари с волнением смотрела на Спалота. «Я проверил сразу, как зашел сюда. Все нормально. Ты был в ментальном контакте с псионом, лишь немного сильнее тебя, когда он умер. Из-за этого ты частично поглотил часть ментального тела Таурскина. Это не делает тебя зуиргом, но вот не удивлюсь, если тебя потянет на человеченку», — усмехнулся Спалот. «Со временем это пройдет. Просто ты должен лучше контролировать свои порывы, а знание языка зюргов в нашей ситуации будет весьма полезно». Последнее предложение произнес Декс на языке зуиргов, после чего все в шоке уставились на него. «Вы тоже знаете их язык?» – удивилась Мари. «Конечно, у первого же захваченного зюрга я и скопировал себе знание языка. Это полезно в условиях войны с ними», – произнес Декс. «Ладно, мне пора. Через полчаса тебя ждут в учебной блоке. Там тебе загрузят боевые базы пилотирования, ты сможешь их выучить в учебной капсуле с ускорителем». «Что это было только что?» — спросила Мари с широко открытыми глазами, обводя друзей взглядом, когда Спалот покинул их компанию. «Похоже, нас всех наняли только что», — произнесла Карла. «Мне на нейросеть пришел официальный приказ о зачислении в авиаотряд под командование Дикса, полковника десантных войск. Мне тоже. Плюс провели досрочную эмансипацию. Я совершеннолетний со всеми правами и обязанностями», — произнес Фиск в шоке, — «и призван в качестве пилота в связи с военным положением». Мари подобное письмо пришло на коммуникатор. Обсудив произошедшее и по-быстрому закончив обед, ребята разошлись. Мари и Карла отправились на тренажеры, Нури отдыхать в выделенную им комнату, а Фиск отправился учиться. В учебном блоке его встретил дроид, который уложил его в учебную капсулу. Очнулся парень, судя по показаниям нейросети, спустя 16 часов. Легкая головная боль говорила о том, что парень вовсе не спал все это время. Попробовав вспомнить изученное, Фиск удивился, так как понял, что знает, как пилотировать всеми доступными малыми кораблями в королевстве Минматар. Причем не просто пилотировать, но даже участвовать в бою. Проверив список баз, Фиск присвистнул. У него были изучены 3 ранга базы «Военный пилот малых кораблей», и на 10 изучена база 4 ранга. Помимо этого у него была изучена астронавигация 3 ранга и ручное оружие 3 ранга. Это было просто невероятно. Парень и раньше знал о возможностях нейросетей, но сейчас, испытав на себе это, он пришел в полный восторг. Вот только долго восхищаться парню не удалось, ему пришло сообщение, что через полчаса его ждут в кабинете начальника тюрьмы. По-быстрому одевшись и дождавшись сопровождающего, парень отправился на встречу. На самой встрече помимо начальника тюрьмы было еще 11 человек. Насколько Фиск понял, все они были пилотами. Немного позже него зашли в кабинет еще Декс с Мари и Карлой. Только после этого в кабинет через другую дверь вошел и сам начальник тюрьмы. И это, как и Декс, оказался не человек. Это был Аграф. Фиск даже протер свои глаза, чтобы убедиться, что ему не кажется. Вчера Фиск думал, что встреча будет посвящена ему одному, но, что называется, самомнение парню не занимать. На встрече обсуждали то, как они доберутся до сортировочных складов и как будут оттуда уходить. Из обсуждений Фиск уяснил, что добраться не проблема, так как у них есть бот с очень мощной маскировкой, но вот обратно почти 100 нарвутся на зюргов. Часть пилотов останется тут в тюрьме и будут ждать появления зюргов. А потом, едва они появятся, их задача будет отвлечь и увести зюргов в сторону на истребителях. Фиск же и остальные пилоты должны будут довести грузовые боты до подводного завода, расположенного в паре десятков километров от тюрьмы. Для чего это все надо было, тоже пояснили. Необходимо проникнуть в один объект, в котором хранится супероружие, способное уничтожить всех зюргов и арахнов на планете. И для этого нужна армия, так как зюрги тоже хотят добраться к этому оружию. Вот на заводе и будут забирать армию в виде дроидов. Фиск даже присвистнул от предвкушения. Он, оказывается, будет участвовать в освобождении целой планеты. Все негативные мысли ушли в сторону. Обычно парень мыслил довольно реалистично, но сейчас у него в голове были лишь одни оптимистические мысли. Следующие 2 дня шла подготовка к операции. Сутки Фиск потратил на изучение дополнительных баз знаний, и еще сутки в тренажерах отрабатывал взаимодействие с другими пилотами. Получалось весьма неплохо. Правда, Карло и Джуви были гораздо более лучшими пилотами, чем он. Да еще два парня хоть и не были такими, как девушки по умениям, но все равно превосходили Фиска. А вот остальные, к удивлению Фиска, были весьма посредственными пилотами. То ли ему дали столько базы знаний, то ли он просто был лучше их с самого начала. Но это особо и не интересовало Фиска, он предвкушал свой первый боевой вылет. Глава 17. «Синий 2, Синий 3, готовьтесь к высадке», — услышал Фиск по связи. «Синий главный, к высадке готов», — ответил Фиск. «Синий главный, к высадке готово», — ответила Мари. Через несколько секунд таймер досчитал до нуля, и Фиск вместе с Мари спрыгнул с трапа десантного бота. Вслед за ними спрыгнуло трое десантников, которые будут прикрывать их в случае боестолкновения с противником. Так как высота была небольшая, всего около 40 метров, то уже спустя 2 секунды активировался антигравитационный пояс и двигатели в ногах скафандра. А еще 2 секунды позже пятерка людей приземлилась на крышу крупнейшего сортировочного склада, принадлежащего крупнейшей торговой площадке на планете. «Фиксирую активную систему наведения», — произнес сопровождающий их Хуст. «Уже работаю», — произнес парень с настолько странным именем, что произнести его, не читая с экрана, не получалось. Он в их маленьком отряде отвечал за кибербезопасность и взлом встретившихся электронных систем. Шармадшуэр был не лучшим ледорубом в отряде Дикса, но все равно очень хорошо разбирался в электронных системах. Ох, ничего себе, система К-72, алгоритм Пирса Маржона, а не слабая система тут. «Шарм, давай поменьше слов, мы уже можем идти», — спросил третий взрослый в их отряде. Это был некий Ван, формально главным в отряде был Фиск. Но в реальности именно Ван. Ивану Фиск не нравился с самой первой встречи, как оказалось, он вообще детей не любил и считал их бесполезными, вечно стенающими кусками дерьма. Причем это не было преувеличением, он именно так и сказал после распределения по отрядам. «Секунду, все», — произнес Шарм, — «я воспользовался лазейкой, оставленной производителем. Странно, что не устранили ее, обычно те, кто покупает такие дорогие и сложные системы, знают о ней». «Твою мать, Шарм!» — крикнул Хуст и прыгнул вперед перед Фиском и Мари. Так как в 1 секунду перед ними открылись люки в крыше и оттуда в воздух поднялись несколько десятков противоабордажных дроидов, открывших моментально огонь. «Сейчас, сейчас!» — заметусился парень, пытаясь перехватить контроль над дроидами, но он не успел. Фиск чувствовал необходимость доказать Вану свою нужность, а потому пока Ван и Хуст уничтожали дроидов по одному, Фиск сконцентрировался сразу на десятке дроидов и испарил в примерном расположении управляющего блока всю материю. В следующую секунду Фиск упал на колени от большой перегрузки. Он никогда еще ничего не делал столь масштабного, и у него резко потемнело в глазах, а ноги отказались держать его вертикально. Но уже спустя несколько секунд слабость начала уходить, хотя пульс в 210 ударов сердца и давление в 1,5 раза выше нормы показывали, что зря он так сильно перенапрягался. «Неплохо», — произнес Ван, — «но в следующий раз думай, мальчишка, ты пилот и не должен лезть в бой, телеметрия показала, что ты был на грани потери сознания, твоя задача будет пилотировать, а не воевать, идем». «Шарм, откуда они взялись?» — спросил Хуст у товарища, когда все начали спускаться в проход, открывшийся для выпуска дроидов. «Кажется, тут были вовсе не дураки, они специально оставили лазейку, и воспользовавшись ею, мы активировали дроидов. Но сейчас все в порядке, я внес всех нас проверяющими от центрального отделения Торгмара. Еще один косяк и будешь с Адламсом отрабатывать», — пригрозил Ван. «А ты, пацан, хоть и псион, не лезь вперед». «Понял», — ответил Фиск, окончательно придя в себя. Он прекрасно осознал, какую глупость он сделал. «А ты присматривай за ним, чтобы он не делал глупостей. Ты вроде бы разумней», — обратился Ван Мари. Мари же была сильно недовольна высказываниями, но старалась не обращать внимания на них. Как оказалось, под крышей были довольно большие пространства, в которых ранее хранились противоабордажные дроиды. Когда обсуждали детали плана, Фиск узнал, что оказывается, этот полностью автоматизированный склад частенько подвергался атакам в попытках украсть товары. А их тут было огромное количество, миллионы товаров стоимостью в миллиарды кредитов. В связи с этим тут и была довольно серьезная система обороны. Против профессионалов она не устоит, но против различных банд вполне. В нише для дроидов был проход, который при приближении парней просто открылся. За дверями находился огромный склад. Прямо сейчас он не работал, так как давно не было заказов, но бы готов начать работать в любую секунду. Под потолком на специальной раме висели 1000 дроидов, которые, собственно, и занимались сортировкой товаров перед отправкой заказчику. Все они были в режиме ожидания, ожидая приказа к началу работы. Фиска же этот склад хоть и впечатлил, но не интересовал. Он хотел побыстрее добраться до погрузочного цеха, в котором находился один из грузовых ботов, обслуживающего как раз этот склад. Вот к нему сразу Фиск и устремился. Правда, Хуст не позволил идти ему первым. Когда Фиск уже хотел вырваться вперед, тот положил ему руку на плечо и придержал. Фиску было неприятно такое отношение, словно его считали ребенком, а он ведь даже официально уже полностью взрослый и совершеннолетний. «Не спеши, склад вроде бы не подвергался нападению, но мало ли», — произнес Хуст. «Шарм, что с моделью помещения? Микродроиды еще не закончили создавать модель, еще секунд 20», — произнес Шарм. «А вот и все, не просвечивается лишь один контейнер, судя по маркировке внутри в криокапсулах должны быть редкие животные, защитили от облучения». «Это как-то подозрительно, взломай доступ к контейнеру», — приказал Ван. «Есть внутри никаких криокапсул», — произнес Шарм и скинул всем на нейросети изображение с микродроидов. Контейнер был полон небольших прозрачных пакетов с синим порошком внутри. «Надеюсь, руководство Торгмара сдохло, иначе им не поздоровится». «Полный контейнер синей пыли», — произнес Хуст, — «тонн 10. Если брать даже минимальную цену, то все равно больше 10 миллиардов». «Проихнис, Ван. Шарм, сделай отметку и сбрось мину. При отступлении взорвем». Больше никаких проблем с тем, чтобы добраться к погрузочному цеху, не было. На большой платформе, рассчитанной на десяток грузовых ботов, стоял лишь один. Аддикса Фиск знал, что остальные боты остались на промежуточных складах в ожидании грузов. Но так как с начала вторжения никто не отдавал никакие приказы, они до сих пор просто ждут. Бот перед глазами Фиска был довольно старенькой машинкой. Тягун 4У. И судя по присланному ему идентификатору на нейросеть, когда он активировал открытие бота, ему было уже больше 40 лет. Код подошел, началась самодиагностика. 2 минуты, произнес Фиск и, войдя внутрь, направился в маленький отсек для пилотов. Вообще бот работал по большей части автономно. Но по закону все суда, имеющие возможность покинуть атмосферу, обязаны иметь и систему пилотирования. «Отлично», — произнес Ван, — «остальные тоже на месте, пока враг не наблюдается». «Надеюсь, так будет и дальше», — произнес Хуст. «Тут, кстати, щиты есть?» «Да, противометеоритные», — усмехнулся Фиск. «Наконец-то началось то, ради чего они и прибыли сюда. Одно, максимум 2 попадания с глайдера выдержат. Держим тогда наши щиты на максимуме», — произнес Ван. «Ну что с ботом? Барахлят подушки с 7 по 11, ответил Фиск. «Есть ошибки в работе датчика приближения на нижней полусфере. Такое ощущение, что кто-то долбанулся на этом боте днищем о какую-то трубу, но в журнале записи нет». «Шарм», — обратился к товарищу Ван. «Сейчас, сейчас», — произнес парень, и 2 кабеля, ведущие к его запястьям, подключились к псевдоискину бота. «Не то, не то, не то, это вообще другой год. А вот это, в целом все нормально, полеты по маршруту склад-столица, но есть странность. 2 месяца назад пропал весь день, нет никаких записей о полетах, якобы стоял на стоянке, но за день до этого одометр показывал одно число, а на следующий другое. Разница 6000 километров. Летать будет?» — спросил Ванну Фиска, поняв, что ничего важного, просто кто-то, имеющий высокий уровень доступа к боту, воспользовался им для каких-то других целей. «Да, с этим проблем быть не должно», — произнес Фиск. «Конечно, паспортные 6 махов он не выдаст, но 3 маха потянет, также, думаю, лучше не делать маневры на пределе конструкции. Тогда отправляй сигнал о готовности», — приказал Ван, став спиной к стене и закрепив себя на ней при помощи магнитного замка. На боте было всего 2 кресла пилота, и остальным пришлось поступить аналогично. «Отправил», — произнес Фиск. «Мари, на тебе сенсоры и прокладка курса. Начинают запуск реактора. Есть отклик, энергия поступила на конвертеры, началось преобразование, генераторы гравитонов активны». В этот момент бот дернулся и поднялся в воздух. «Шасси убрано, идет продув эмиттеров щита. Грязь убрана, щит активен. Начинаю движение, скорость 1, 2, 5 км в час. Начинаю подъем, запуск боковых подушек, есть все в норме. Тестирование завершено, к полету готовы». Через 3 минуты Фиск получил подтверждение от еще 15 грузовых ботов и приказ на вылет через 30 секунд. Направившись к воротам в цех, Фиск через бот отправил запрос на открытие. Едва ворота открылись, а таймер отсчитал последние секунды, как бот рванул с большим ускорением вперед и одновременно вверх. Через 10 секунд Фиск остановил подъем на высоте километра и переправил 80 мощности в антигравитационные подушки в задней полусфере, оставив всего 20 мощности на нижней полусфере для поддержания высоты. «У нас гости», — произнес Декс, оставшийся на невидимом десантном боте. Он транслировал данные с сенсоров своего бота всем остальным, так как на грузовых ботах они были совсем слабыми. «Синий 2, третий маршрут, удачи». «Принял», — ответил Фиск, наблюдая за тем, как с орбиты в их сторону летят несколько десятков огненных точек. «Мари, что там?» «Судя по данным, большая часть глайдеры, но есть 3 малых разрушителя и 1 малый носитель», — ответила девушка спокойным тоном. Она верила в Фиска и была уверена, что с ними ничего не произойдет, он ведь уже довел их до безопасного места. Фиск поднял исходящую мощность в реакторе бота. Дополнительную энергию парень направил на ускорение, но стоило боту ускориться, как сразу ему на нейросеть полетели сообщения с ошибками и выходом систем бота одна за другой. Парню пришлось сбрасывать скорость, но было уже поздно, бот больше половины антигравитационных подушек вышли из строя и бот начал падать на землю, переведя всю мощность на оставшиеся целыми антигравитационные подушки на нижней полусфере. Фиск попытался затормозить падение, и это ему даже удалось. Уже практически у Земли, всего в 100 метрах от поверхности, удалось остановить падение, и бот просто завис, правда ненадолго. Системы бота продолжили выходить из строя, и спустя несколько секунд он рухнул вниз. Все, что успел сделать Фиск, это перевести всю мощность на инерционный компенсатор. Лишь это и позволило не пострадать от падения. Правда, излучатели компенсатора в момент удара об Землю вспыхнули искрами и расплавились один за другим. «Все наружу!» — крикнул Фиск, когда понял, что реактор не был заглушен как положено при авариях, он наоборот продолжил набор мощности. «Реактор рванет скоро, твою мать!» — крикнул Ван, выпрыгивая через аварийный люк, который пришлось при помощи способности Фиска растворить. «Бежим!» — закричал Фиск, подняв в воздух Мари при помощи телекинеза и побежав стремглав в сторону огромного валуна в 100 метрах от бота. Но добежать они не успели. Магнитное поле, удерживающее плазму в ядре реактора, исчезло, и в следующий момент плазма, ничем не сдерживаемая, начала расширяться. Прошло меньше миллионной секунды, как плазма настигла беглецов всего в паре десятков метров от самого бота, который к этому моменту уже полностью испарился от огромной температуры. Когда плазма растворялась в пространстве, все вокруг было ею выжжено, целым осталось лишь 4 пятачка, на которых в тот момент оказались десантники и Фиск с Мари. Щиты хоть и не были рассчитаны на подобную нагрузку, но выдержали, не допустив плазму к телу. Вот только накопители в скафандрах при этом практически полностью разрядились. «Все живы?» — спросил Ван по связи ради приличия, так как он и сам видел по телеметрии, что все живы. «Разве, что девочка потеряла сознание, судя по всему, от страха. Живы», — произнес Хуст, — «надо валить, к нам 2 глайдера направляются». «Эй, парень», — обратился Шарм к Фиску, — но тот не обращал внимания ни на кого. Вместо этого он уставился на приближающиеся глайдеры. «Хуст, хватай пацана, я девчонку, и валим». Оба десантника подхватили детей и побежали в сторону виднеющихся строений какого-то мелкого городка. Ван же остался прикрывать их отход, бросив в сторону 5 микродроидов, которые сформировали вокруг себя голографические обманки. Он побежал, ведя их за собой в противоположную сторону. Один из глайдеров отправился за ним, а вот второй продолжил свой путь за Хустом и Шармом. Ругнувшись, Ван продолжил бег, а в момент, когда глайдер начал заходить на атакующую глиссаду, выстрелил из зенитной ракетной установки на спине. 10 ракет отправились к глайдеру. И если 7 взрывов псионический щит глайдера выдержал, то вот оставшихся 3 взрыва разорвали в клочья глайдер, и на землю упали уже лишь мелкие куски плоти. Убедившись, что больше глайдер не преследует их, Ван побежал в сторону парней. Но, как оказалось, помощь им была не нужна. Глайдер в один момент начал вести себя странно, а потом и вовсе, развернувшись по прямой, направился в сторону малого носителя, открывая по нему огонь. Вот только это было бесполезно, и глайдер сбили другие зюрги еще на подлете. «Это что было?» — спросил Ван, когда добрался до товарищей. «Сейчас они спрятались в здании, в котором ранее находился какой-то пригородный ресторанчик. Это он», — кивнул Шарм на Фиска. «Когда мы приготовились уже к запуску зенитных ракет, он застонал, и глайдер сменил направление, а потом и вовсе развернулся, отправившись обратно. А у пацана кровь из-под носа пошла. У него инсульт средней тяжести», — произнес Ван, получив отчет с нейросети парня. 10 минут и он придет в себя. Хотя, думаю, можно ускорить лечение, если добавить немного медицинских нанитов. Произнес Ван и, достав из контейнера на груди инъектор, который ему перед операцией вручил Декс, и подключил его к специальному разъему на скафандре парня. Сразу после укола глаза под закрытыми веками быстро затрепетали, а уже через 30 секунд парень открыл глаза, и его взгляд был вполне осознанный. «Как ты это сделал, я не спрашиваю, но не повторяй без необходимости», – произнес Ван. «Мне и самому не понравилось. Я просто увидел две ярких точки и подсознательно потянулся к ним, но быстро понял, что к обеим не смогу дотянуться, и выбрал ту, которая ближе. А потом мне в голову начала поступать разная информация. Как я понял, я подключился к пилоту глайдера, и я мог отдавать приказы». После слов Фиска десантники переглянулись между собой, и Иван ответил: «Я ведь говорил, что не спрашиваю, как ты это сделал. Расскажешь Диксу при встрече, а нам надо выбираться отсюда. Что, по-твоему, было с ботом?» – спросил Ван. Системы начали отказывать одна за другой, причем если отказ антигравитационных подушек можно списать на аварию, которая была ранее, то вот реактор, пошедший в разнос, – произнес, задумавшись, Фиск. «Думаешь, за этим кто-то стоит?» – спросил Фиск. «Вполне возможно, но кто и как это сделал, я не понимаю», – произнес Фиск. «Скажи, пацан, а защита реактора была физически повреждена или программна?» – спросил Шарм, надеясь, что его предположение было неправдой. Судя по тем данным, которые передавал псевдоискин, на физическом уровне с защитой ничего не произошло, ответил Фиск. Шарм обратился к товарищу Ван. «Надо проверить», произнес Шарм. «Отключите все каналы связи на нейросети и скафандре», попросил он у всех. За Мари это сделал Фиск, имеющий доступ к системам ее скафандра, так как у нее не было нейросети. «Хуст, ты все отключил?» спросил он у мужчины. Тот в ответ согласно кивнул. «Так и думал», — подошел Шарм к Хусту со спины. Минуты полторы он что-то рассматривал, после чего, используя вылетевших микродроидов, начал ковыряться в спине скафандра, а после достал оттуда кристалл, который на глазах у всех вспыхнул. «Устройство взлома аграфов. Подожди, ты хочешь сказать, что это аграфы подстроили падение?» — спросил Ван. «Очень на то похоже, ну и вспомни историю Хуста и дочери Родриэля», — произнес Шарм. «Что за история?» – спросил Фиск. «Потом расскажу», – отмахнулся нахмуренный Хуст. «Но желание меня убить у лорда заслуженное. Но я не думал, что он пойдет на такое, он ведь и вас всех чуть не убил. Напомню, что мы для аграфов лишь разумные животные», – произнес Шарм. «Что делать будем?» – спросил Фиск. «Выбираться отсюда. Зимар, город, на окраине которого мы находимся, был эвакуирован в первый день вторжения. Бои тут не проходили, а значит, техника должна быть уцелевшей», — произнес Ван. «Что остальные?» — спросил парень. «Уже ушли, Декс предлагает эвакуацию», — произнес Ван. «Но было потеряно 6 ботов в бою, нам надо раздобыть хоть еще один, и в городе это можно будет сделать». «Пилоты?» — решил уточнить Фиск судьбу товарищей, с которыми он успел немного подружиться. Кирс мертв, зажала ногу балкой, а потом поверх прошелся выстрел глайдера. «Остальные живы?» — произнес парень. «Твоя подруга Карла сумела на безоружном боте уничтожить 2 глайдера, столкнув их между собой. Она может», — усмехнулся Фиск. Он был рад, что Карла не пострадала, а вот Кирса было жалко. Немного высокомерный парень пытался подкатывать к Карле, но в то же самое время он помогал Фиску с пояснениями в некоторых моментах тактики боя. «Нам нужен грузовой бот. Тут недалеко есть рынок натуральных продуктов по карте. Надо проверить, может, найдется», — предложил Ван. Мари к этому моменту пришла в себя, она была напугана произошедшим, и если бы не Фиск, находящийся рядом, она бы впала в истерику. «Тогда отправляемся», — произнес Хуст. «Хочу вернуться побыстрее и набить морду ушастому уроду». «Если Декс позволит», — произнес Ван, — «да и доказательств нет никаких. Он нас в обиду не даст и в случае чего сам разберется с ушастым», — произнес Шарм. «Зюрги улетели», — произнес Ван. «Декс передал, что после потерь носитель решил отступить. Дорога к рынку заняла почти 1,5 часа. Десантники с Фиском и Мари старались не выходить на открытые пространства, кроме когда без этого было не обойтись. Именно из-за этого те пару километров до рынка и заняли столько времени. Рынок представлял из себя огромный ангар, в котором располагались сотни торговых точек, на которых фермеры могли самостоятельно продавать выращенную на своих фермах продукцию. Фиск знал, что его родители таким не занимались, хоть и было у них много земли во владении. Они выращивали монокультуру, которую продавали для переработки в пищевые картриджи. Прибыли меньше, сильно меньше, но зато мороки также намного меньше, да и работников требовалось меньше. О тех временах, когда родители Фиска были еще живы, парень мало что помнил. Стресс после их гибели был очень сильным, и именно тогда у него проявилась псионика, и именно благодаря ей он выжил тогда. Но теплые руки мамы, ее улыбка, да и просто ощущение любви Фиск запомнил навсегда. Отца же он помнил гораздо хуже, это, наверное, связано с тем, что он постоянно был занят работой и дома бывал лишь по вечерам, сразу плюхаясь на диван с бутылкой легкого алкогольного напитка и смотря головизор. Стоило вспомнить отца, и сразу же вырисовывалась в сознании картина отца на диване перед головизором, ругающего власти. Если углубиться в воспоминания, то вспоминался и гараж, в котором любил покопаться иногда отец. Фиск любил наблюдать за отцом, который занимался ремонтом разной техники просто ради удовольствия. Иногда парень даже подавал ему инструменты, и в такие моменты чувствовал гордость, что вот он, малый, помогает отцу с серьезным взрослым делом. Давно это было, сейчас было не время ностальгировать, а потому Фиск вынырнул из воспоминаний и осмотрелся на рынке. Везде были следы разграблений, а означало это, что уже после эвакуации города сюда проникли мародеры. К счастью, на стоянке транспорт остался. Частные флайеры, которые бросили жители при эвакуации, несли на себе следы взлома. А вот обычные грузовые флайеры, которые обслуживали рынок, никого не заинтересовали. Но это и понятно, они были старенькими третьего поколения и отслужившими уже не один десяток лет. На большинстве грузовых флайеров даже краска уже начала облупливаться. «Ботов нет», — произнес Шарм, осмотревшись. «Есть флайеры», произнес Фиск, внутренний объем меньше всего на 10, чем у того бота. У него нет вообще никаких щитов, да и сам корпус слабый, произнес Ван. Ну и что, нам ведь не надо, чтобы он потом воевал. Нам надо, чтобы он доставил дроидов, а дальше пусть будет уничтожен, произнес Фиск. В этом и проблема, он будет сбит раньше, чем долетит, произнес Ван. А вот и нет, Декс говорил, что основная модель дроидов будет К-7У. Я тут только что прикинул, что если разместить десяток на поверхности бота и включить режим объединения щита, то можно получить весьма неплохой транспорт. Думаю, защита будет никак не слабее, чем у обычных грузовых ботов, если не лучше. Пацан дело говорит, после паузы произнес Шарм. У нас будут эскинеографов, они легко потянут дополнительную нагрузку в виде расчетов геометрии объединенного щита. Хорошо, но вначале давайте разведаем город, и если нет действительно ботов, воспользуемся флайером, произнес Ван. Шарм, запускай разведчиков, Фиск, иди проверь флайеры. Сделаю, произнес парень и направился вместе с Мари к флайеру. Фиск, тебе не страшно? Спросила Мари, едва удерживая себя, чтобы не начать дрожать. Взрыв реактора ее очень сильно испугал, она уже думала, что умерла, и когда очнулась, не могла поверить в свое выживание. Страшно, любимая, решил подбодрить свою девушку Фиск, только дуракам не страшно. Думаешь, Вану не страшно? Так я тебе скажу, что это не так, я чувствую его страх, он, конечно, слабее, чем у нас, но он есть. Надо просто контролировать его и не поддаваться на него, и с этим нам может помочь лишь опыт. Спасибо, ответила Мари, было понятно, что она хочет еще что-то сказать, но не решилась, так как связь общая у их маленького отряда. Грузовой флайер оказался, мягко говоря, не в лучшем состоянии. Владельцы явно не заботились его состоянием. Запустив диагностику первому, Фиск сразу направился ко второму. Тот был немного меньше размером, но внешне выглядел получше. Да и судя по полученному идентификатору на нейросеть, он был всего как полгода после капитального ремонта, во время которого поменяли едва ли не 40 деталей. После запуска диагностики второго флайера на нейросеть Фиска пришли результаты с первого. Больше половины второстепенных систем не работало, да что там второстепенные, не работала даже система жизнеобеспечения. На этом флайере нельзя было подняться выше 4 км без индивидуальной техники для дыхания без подготовки, да и в целом он выше пары километров будет едва подниматься. Так что первый флайер точно не подходил, а вот второй оказался весьма бодрым старичком. Тем более во время ремонта ему установили новые антигравитационные подушки повышенной мощности. Сделали специально для того, чтобы флайер мог перевозить более тяжелые грузы. И теперь его грузоподъемность была около 150 тонн. Фиск даже не понял, для чего нужна такая грузоподъемность, если при полной загрузке овощами и фруктами больше 30 тонн никак не получалось. Но возмущаться по этому поводу Фиск не стал. 150 тонн — это 600 дроидов К-7У. Конечно, грузовой бот смог бы взять раза в два больше, но так как доступа к грузовому боту не было, а возвращаться обратно на склад было глупо, так как зиурги заинтересовались этим местом и по сведениям, которые передал Декс с орбиты, снялся средний носитель, собираясь совершить посадку в том районе. Вот и придется использовать то, что есть. Жаль, что скорость максимальная была всего 3 маха, но и на том боте, на котором они изначально покинули склад, больше скорость было не развить. «Ну что, пацан, как флайеры?» – спросил вернувшийся Ван. «Второй всего полгода как после капремонта, хорошая машинка, а вот первый странно, что еще не развалился. Остальные, судя по всему, не в лучшем состоянии», – произнес Фиск. «Что с поисками ботов? Нашли лишь один малый спасбот в госпитале, но он малый, во-вторых, разграблен. Там вырвали все оборудование из панели управления», — произнес Ван. «Есть еще грузовой, переделанный в мусоровоз», — произнес Шарм, — «но первое поколение, да и сейчас лежит на боку рядом с мусорным полигоном». «Тогда грузимся во флайер», — приказал Ван. «Фиск, надеюсь, ты доведешь нас». «Без проблем», — немного самоуверенно произнес Фиск. На самом деле он переживал, но надеялся, что проблем быть не должно. Как и в боте, места для сидения были только для пилота. Вот только во флайере не был предусмотрен второй пилот, так что лишь Фиск мог с комфортом расположиться в кресле, а вот остальным пришлось при помощи магнитных замков закрепить себя в трюме флайера. Поднявшись в воздух, Фиск на малой скорости направил флайер в сторону леса. Парень собирался лететь над самыми макушками деревьев, чтобы уменьшить вероятность обнаружения.